Глава 17. Самолет приземлился на центральном аэродроме. Еще толстым слоем лежал снег и дул прохладный ветер, но дыхание весны ощущалось повсюду. С крыш свисали ледяные сосульки, на асфальте таял снег, в затишках пригревало солнце. Для тех, кто прослужил в Красной армии более четверти века, вид встречающих был непривычным. На плечах у офицеров блестели погоны. Примечание. В советских вооруженных силах были введены погоны в начале 1943 года. Ордена, названные именами великих русских полководцев Суворова, Кутузова и Александра Невского, были учреждены Президиумом Верховного Совета СССР 29 июля 1942 года для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками. «Куда мы попали?» — улыбнулся Воронов, глянув на Рокоссовского. «К белякам!» — засмеялся генерал. Торжественные, возбужденные, встречающие взяли в плотное кольцо героев Сталинграда. «Паулюс, не с вами прибыл?» — спросил один из генералов. «Много чести», — ответил Рокоссовский. С аэродрома они попали в кабинет Калинина, который вручил маршалу и генерал-полковнику ордена Суворова первой степени. После церемонии награждения они направились в кабинет Сталина пешком. По дороге, посмотрев на иссеченное ветром лицо Рокоссовского, Воронов сказал: «Завалиться бы теперь куда-нибудь в укромное местечко, да хотя бы денька три отдохнуть. Ты не против?» «Дельное предложение», — засмеялся Рокоссовский. «Надо внести его Верховному. Я бы проспал, не отрываясь от подушки, более суток». Когда генерал и маршал вошли в кабинет Сталина, тот против обыкновения не остался за письменным столом, а, не ожидая доклада, торопливо пошел к ним навстречу. На его довольном, сдержанно улыбавшемся лице веселой хитринкой светились глаза. «Поздравляю вас, поздравляю с успехом!» Он подошел к каждому и двумя руками пожал им руки. «Вот так и надо!» «Замечательно у вас получилась операция!» «До конца еще не все понимают, какую битву вы выиграли!» После продолжительной беседы Сталин на прощание сказал: «Константин Константинович, мы даем вам новую задачу. От того, насколько вы успешно ее решите, зависит многое в драке с гитлеровцами. В генеральном штабе вам все объяснят подробно. Желаю успеха». Было уже 7 вечера. Рокоссовский, выйдя из кабинета Сталина, позвонил в генштаб. Там ему назначили встречу на 11 часов следующего дня и предупредили, что после беседы придется сразу же убыть на фронт. Теперь Рокоссовский предвкушал волнующую встречу с семьей. Прямо из приемной Сталина он переговорил с женой, которая, чувствовалась по голосу, едва сдерживала слезы. Генералу во что бы то ни стало хотелось найти свои любимые цветы. После длительной разлуки с семьей он не мог явиться в дом без букета роз. Но где их в феврале достать, да еще в такое позднее время? И он решился на отчаянный поступок. В приемной к нему подошел начальник охраны, генерал Власик. «Константин Константинович, я вас поздравляю с успешным завершением операции. Преклоняюсь перед вашим мужеством и талантом». «Какой тут талант!» — Рокоссовский задержал руку генерала. «Полтора года не видел жену, а достать букета роз не могу. За 5 роз готов выложить любую сумму, а где купить, не знаю». «Погодите немножко», — сказал Власик, — «попытаюсь помочь». Он вышел в соседний кабинет и минут через 10 вернулся. — У вас машина есть? — Есть. — Езжайте на Арбат, дом 21. У первого подъезда ровно через час вас будет ждать женщина. — Как ее узнать? — Ее зовут Анна Аркадьевна. Она будет с букетом роз. — Николай Сидорович, большое спасибо. Вскоре Рокоссовский с букетом роз поднимался на четвертый этаж. Он подошел к двери и, затаив дыхание, словно это было его первое свидание, остановился. Затем, поправив воротник полушубка, нажал на кнопку звонка. — О, Господи, это он! — послышался голос жены. Открылась дверь. На пороге стояла в праздничном вишневом платье с зачесанными на бок, коротко подстриженными волосами его жена. Она мгновение смотрела на мужа, затем бросилась ему на шею и заплакала. — Ну, чего ты плачешь, Юленька? Как видишь, жив-здоров. Он вручил ей букет роз и как-то холодно, будто солдата при вручении медали, поцеловал. — Спасибо, Костя, спасибо, — растерянно говорила она. — Как давно мне не дарили розы. Спасибо тебе, дорогой. — А где же Ада? — спросил он, снимая верхнюю одежду. — Ада сегодня дежурит, — ответила Юля и поставила на стол вазу с цветами. Она не стала отпрашиваться, сказала, что завтра вечером подъедет. — Вечером меня уже в Москве не будет, — сказал Рокоссовский, присев на стул. — А мне хочется ее видеть. Ну ничего, что-нибудь придумаем. — Костя! Ну как же это так? Не успел приехать и снова на фронт? Она прижалась щекой к его плечу. Мы же столько не виделись. Я бы рад побыть с вами, но не позволяет обстановка. Жена посмотрела на него печальным взглядом и замолчала. Ей показалось, что муж выглядит таким же усталым и худым, как и тогда, когда вернулся из тюрьмы. Немножко постарел. На лице обозначились новые морщинки, виски стали почти седыми, но глаза такие же голубые, добрые, насмешливые. Не узнаешь. Он обнял жену за плечи, она промолчала. Ей казалось, что в нем появилось что-то чужое, далекое и казенное. В голове промелькнул сумбур сомнений и догадок. Она часто слышала от подруг, что многие военачальники на фронте имеют так называемых полевых походных жен. Нет-нет, мой Костя не такой, — вдруг подумала она и пошла накрывать праздничный стол. Рокоссовский окинул взглядом комнату. На стене он заметил целую галерею ее фотографий, вырезанных из газет и журналов. Он подошел к ним и начал рассматривать. Вот он под Вязьмой среди артистов, а тут он позирует фотокорреспонденту во время битвы под Москвой. Фу, какая сухая физиономия, — подумал он, — самоуверенный петух. Даже неприятно смотреть. На допросе Паулюса сижу, будто аршин проглотил. Надо поменьше маячить перед камерами и фотоаппаратами. Новый пуп земли объявился. Но то, что его родные по крупицам собирают сведения о нем, ему, разумеется, было приятно. Он зашел в кухню. — Молодцы, помните обо мне. Ты наш кумир. Я очень тронут. Он поцеловал жену в щеку. — Знаешь, Костя, мне не дает покоя Ада, — сказала жена, заваривая чай. — А что такое? — Не дай бог, она улетит к партизанам в Белоруссию. Я сойду с ума. Мне хватает и тебя. — Лю-лю, дорогая, не беспокойся. Ее туда никто не пошлет. — Ну да, скажи кому-нибудь другому. Она бредит партизанами и днем, и ночью. Ждет, не дождется, когда покинет Москву. — Скажу тебе по секрету. Рокоссовский, улыбаясь, нагнулся к ее уху. После того, как попал в плен сын Сталина, Яков, появилось негласное указание детей выдающихся личностей не посылать на передовую, чтобы противник, в случае чего, не мог их шантажировать. — Ой, слава богу! — перекрестилась Юлия и, подумав, спросила, — а ты разве выдающаяся личность? — Повернись к стене и посмотри на фотографии, — засмеялся Рокоссовский. Они долго сидели за столом и отвечали друг другу на тысячи вопросов, а все равно обо всем не успели переговорить. После долгой разлуки они снова шли навстречу друг другу. Рокоссовский чувствовал, что даже при коротком сумбурном свидании, которое, видимо, неизбежно в подобных случаях, он по-прежнему любил жену и без нее не представлял себе дальнейшей жизни. Утром следующего дня он заехал в школу, где училась дочь, которая познакомила своего знаменитого отца с начальством, и вернулся с ней домой. Тут же подвернулся какой-то фотограф, и теперь мы имеем возможность видеть снимок семьи Рокоссовских, датированный февралем 1943 года. В центре сидит генерал-полковник Рокоссовский, лицо его задумчивое, серьезное. Кто знает, о чем он думал в этот миг. Он вновь уезжал на войну, где уже был несколько раз на волосок от смерти. Справа в темном платье с обнаженной красивой шеей и пышной прической влюбленными глазами смотрит на него жена. Кажется, она чувствует твердость и тепло его руки, за которую держится, ощущая желание идти за ним хоть на край света. Обняв обеими руками за шею, повисла на его левом плече дочь Ада. Она в белой кофточке с черной шапкой волос, с челкой, почти закрывающей глаза. Она светится радостью. Она так соскучилась по своему отцу, что не желает отходить от него ни на шаг. Распрощавшись с родными ровно в 11:05, Рокоссовский уже был в генеральном штабе. Донесения, поступающие с фронтов, не особенно утешительные, — начал сходу Василевский. Он поправил жесткие сидеющие волосы, расчесанные на прямой пробор, и поднял глаза на Рокоссовского. Это особенно касается Юго-Западного и Воронежского фронтов. Немецкое командование, по всей вероятности, готовит там крупное наступление. Он помедлил, угостил Рокоссовского папиросой, а сам задымил трубкой. В ставке Верховного Главнокомандования созрел план развития наступления на Курском направлении. Ради этого и создается новый фронт, который мы назвали Центральным. Я с удовольствием объявляю, что командовать этим важнейшим фронтом поручено вам. — Спасибо, — улыбнулся Рокоссовский, сидевший напротив Василевского. — Какими силами я буду располагать? В состав фронта мы включили 3 общевойсковые, 1 танковую и 1 воздушную армии. Эти армии предстоит перебросить из-под Сталинграда. Начальник генерального штаба положил дымящуюся трубку в пепельницу, подошел к висевшей на стене карте. Войскам нового фронта предстоит развернуться между Брянским и Воронежским фронтами, которые в данное время не очень успешно продолжают наступление на Курском и Харьковском направлениях. Ваша задача, взаимодействуя с Брянским фронтом, нанести глубоко охватывающий удар в общем направлении на Гомель, Смоленск, во фланг и тыл Орловской группировки противника. Он снова уселся за стол и положил перед собой короткие пухлые руки. — Ну как? Рокоссовский ничего не ответил, подошел к карте. Некоторое время ее изучал и, повернувшись к Василевскому, сказал: — Замысел красивый, ничего не скажешь. Это хорошо, что вам замысел пришелся по душе. Срок готовности? 15 февраля, — ответил Василевский и, посасывая трубку, ждал мнения командующего фронтом. Александр Михайлович, поведя плечами, произнес Рокоссовский, — в который раз мы наступаем на одни и те же грабли? Он встал и снова подошел к карте. Я не могу понять, как это можно перебросить огромное количество войск из-под Сталинграда под Курск за такое ограниченное время. К тому же подготовить их к серьезному наступлению. Нам нужно начать операцию как можно скорее, пока противник не успел подтянуть силы из глубокого тыла и из других участков. В настоящих погодных условиях перегруппировка войск сильно затруднена, — возмущенно произнес Рокоссовский. Создается впечатление, что ставка находится в Крыму, а не в Москве. — Мы вам поможем, — сказал примирительным тоном Василевский. Командующему Центральным фронтом оставалось одно — как можно быстрее вернуться под Сталинград и приступить к переброске войск. Несмотря на все усилия, перегруппировку войск к назначенному сроку завершить не удалось. Плохая пропускная способность железных дорог, а также нехватка вагонов, тяжелые зимние условия срывали график движения. Рокоссовский доложил об этом в ставку, но положение еще больше ухудшилось. Принять меры к ускорению перевозки было поручено НКВД. Сотрудники этого ведомства так напугали железнодорожное начальство, что положение дел стало еще хуже. Если до этого график как-то соблюдался, то теперь все было поставлено с ног на голову. «Работа спорится не страхом, а умом», — заявил Рокоссовский старшему начальнику НКВД. «Вы завалили все перевозки». «Вы разговариваете со мной очень грубо», — пытался угрожать тот, — «и неуважительно относитесь к нашей работе». — Я говорю то, что вы заслужили, — сказал Рокоссовский и тут же позвонил в ставку с просьбой убрать представителей этого ведомства. После некоторых колебаний, благодаря поддержке члена военного совета Телегина, железнодорожная администрация начала руководить работами самостоятельно. Срок переброски и подготовки войск Центрального фронта к наступлению был продлен на 10 суток до 25 февраля. Оставив под Сталинградом своего заместителя генерала Трубникова, Рокоссовский со штабом и управлением фронта выехал в район Ельца, где был развернут командный пункт Центрального фронта. Уже несколько дней бушевала метель. Метровые сугробы остановили весь наземный транспорт, но ставка твердила одно — наступление откладываться не будет. Кое-как в Елец добрался командарм 65-й Батов. «Павел Иванович, принимая все меры, чтобы взять войска в свои руки, — взволнованно сказал командующий фронтом, — до установленного ставкой срока развертывания остается 2 дня. Твой левый сосед, 2-я танковая армия, генерал-лейтенанта Родина, на подходе. — Как правый сосед? — спросил Батов. — Прибывает из резерва ставки 70-я армия генерала Тарасова, сформированная из пограничников. Это хорошо подготовленные солдаты. Они могут вести бой в любых условиях. На эту армию мы возлагаем большие надежды и направляем ее на самый ответственный участок, на правый фланг, в стык с войсками Брянского фронта. Один прибывает, другой на подходе, — задумчиво произнес Батов, — а третий, то есть я, не знает, где находятся его войска. — Да, что задумался, Павел Иванович? Рокоссовский взял с края пепельницы папиросу, сделав затяжку, спросил, — как понимать твое молчание? — Не нравится мне эта спешка. В генштабе полагают, что мы ловим блох. — А ты думаешь, я от этой спешки в восторге? — Убеждал, но никакого толку. Начало наступления было успешным. Армия Батова и армия Родина к 6 марта продвинулись на 30-60 километров. Кавалеристы корпуса Крюкова, встречая слабое сопротивление, вклинились в оборону противника до 100 километров. Угроза глубокого охвата Орловской группировки испугала немцев. В короткое время перед войсками Рокоссовского появились новые пехотные и танковые дивизии, переброшенные с других направлений. Положение конно-механизированной группы стало угрожающим. Командующий фронтом потребовал от Крюкова приостановить наступление, перейти к обороне и держаться до подхода войск Батова. 12 марта гитлеровцы нанесли удар по флангам, и группа Крюкова оказалась в мешке. Рокоссовский связался с Батовым. — Павел Иванович, у меня резервов нет. Чтобы развить успех вклинившихся в оборону противника войск, войска поспешно отходят. Немедленно организуй оборону на реке Сев. Действуй сейчас же, иначе противник на плечах отступающих форсирует реку и причинит нам еще больше неприятностей. — Понятно. — Выполняю приказ немедленно. Кавкорпус и стрелковая бригада отступили под прикрытием сильных арьергардов и с помощью войск Батова с потерями вышли из мешка. Войска фронта, достигнув незначительных успехов, вели упорные бои, которые приняли затяжной характер. Поспешность наступления дала о себе знать. Обстановка на фронтах складывалась не в нашу пользу. Войска Брянского фронта, встретив сильное сопротивление противника, остановились. Бил тревогу и штаб Воронежского фронта. Немцы перешли в наступление и ведут бои в предместьях Харькова и Белгорода. Противник теснил наши войска и на юго-западном фронте. Командующий Центральным фронтом, с трудом разыскав начальника генштаба на Воронежском фронте, переговорил с ним по ВЧ. «Александр Михайлович, мы израсходовали все силы. Фронт вытянулся в нитку и оторвался от своих баз. Причины? Причины все те же. В связи с поспешным наступлением мы не можем наладить нормального снабжения. Все резервы фронта забрали на другие направления», — говорил Рокоссовский с непривычным для себя возбуждением. «Разве можно в такой ситуации вести борьбу с превосходящими силами противника? Мы же сами себя истязаем. Наши желания не соответствуют возможностям». «Что вы предлагаете?» — повысил голос Василевский. «Немедленно перейти к жесткой обороне, изучить возможности противника свои и в спокойной обстановке принять решение. Но время уходит. Если мы не оценим трезво ситуацию, она будет работать на немцев. Я не могу принять такого решения. Но вы же начальник генерального штаба, и эти вопросы относятся к вашей компетенции. Звоните верховному главнокомандующему». Рокоссовский тут же связался со Сталиным, изложил ему обстановку и высказал свои предложения. К вечеру ставка приняла решение о нецелесообразности наступления на Орел. 21 марта фронт перешел к обороне. «Вот тут-то и проявились, — пишет генерал армии Штеменко, — несгибаемая воля Рокоссовского, его большая организаторская активность и умение смотреть в лицо опасности, не теряя самообладания. Маневрируя силами, используя обстановку уходящей зимы, он сумел организованно прекратить исчерпавшее себя наступление, умело избежать ударов врага и отвести войска на рубежи, образовавшие в последующем северный фас Курской дуги. Когда были выданы и проверены команды по переходу к обороне, Рокоссовский пригласил к себе Малинина и Телегина. В комнате было тепло, на стене висела карта, испещренная красными, точно языки пламени стрелами и кривыми линиями. Противник был обозначен синими значками. На столе, за которым находился командующий, лежала записная книжка в кожаном переплете и стояла пепельница. Приглашенные уселись напротив. Рокоссовский передал содержание разговора с Василевским, посетовал на то, что в такой напряженный момент на фронтах в Москве оставался только один верховный главнокомандующий. Он взглянул на часы. Сейчас подойдут Родин, Крюков и Санковский. Представители ставки настаивают, чтобы двух последних за самовольный отход отдать под суд военного трибунала согласно приказу номер 227. С результатами расследования вы знакомы, за исключением одного обстоятельства. Все это дело возникло по инициативе командующего танковой армией Родина. Окончательное решение за нами, и мы его должны принять сегодня. Вскоре зашел в дом генерал-лейтенант Родин. Это был невысокого роста, широкий в плечах, крепкий 40-летний мужчина, с волевым и, казалось, нетерпящим возражений лицом. За ним стоял командир кавалерийского корпуса генерал-майор Крюков, высокий, с озорным взглядом и открытым доверчивым лицом. На нем был коротенький кожушок, крест-накрест, перепоясанный ремнями. Последним вошел командир стрелковой бригады полковник Санковский. Он неторопливо повесил свою дубленку на вешалку и занял место на одном из стульев. У полковника был какой-то виноватый взгляд, обычно свойственный людям, умеющим глубоко скрывать свою обиду. Поздоровавшись с прибывшими, командующий фронтом открыл совещание, предварительно пояснив, чему оно посвящается. Рокоссовский, вооружившись указкой, подошел к карте. Как вы знаете, главный удар наносился силами левого фланга армии Батова и танковой армии Родина, говорил он, глядя на присутствующих. И лишь изредка поворачивался к карте, чтобы убедительней подтвердить свою мысль. Левее наступала стрелковая бригада Санковского и корпус Крюкова. Активные действия 70-й армии должны были сковать противника и обеспечить наступление на главном направлении. Но пограничники, всегда славившиеся высокими боевыми качествами, на этот раз подвели. С первого дня бои приняли ожесточенный характер. Противник успел усилить свою танковую армию на Орловском плацдарме. Рокоссовский глянул на полковника, который, казалось, чувствовал себя среди больших чинов не в своей тарелке. Успех обозначился лишь на левом крыле фронта. Бригада Санковского прорвала на узком участке обороны противника на всю тактическую глубину. Что в такой ситуации можно было сделать? «Развивать успех», — пробасил Малинин. «Вот именно. Что мы и сделали», — сказал Рокоссовский. «В прорыв были введены сначала часть механизированных сил и кавалерийский корпус, а затем пошла и вся танковая армия. На мой взгляд, ни один стратег против таких действий возражать не станет». Рокоссовский снова повернулся к карте. «Но, когда передовые части находились где-то на 50-м километре, пленные показали, что противник против вклинившихся войск ввел новые силы. Меняется обстановка, и мы принимаем новое решение. Батов поворачивает силы для оказания помощи прорвавшимся, а Крюков и Санковский получают приказ остановить продвижение на запад, перейти к обороне, вести интенсивную разведку и ждать Батова. Но, скажем откровенно, генерал Крюков нарушил приказ и остановился только в 120 километрах от основной линии фронта, тем самым добровольно загнав себя в мешок. Рокоссовский сел за стол и, повернувшись к генералу Крюкову, спросил: — Владимир Викторович, объясните, как это понимать? Крюков встал и, сцепив пальцы рук, сказал: — Я виноват, товарищ командующий. Увлекся. Надоело отступать. Вот и понесло меня. — Вы тоже увлеклись, и вас понесло, Иван Ильич? — спросил Рокоссовский. — Такая перспектива. Попробуй тут удержаться, — ответил простуженным голосом Санковский. — Атака шла как по маслу. — Что думает по этому поводу генерал-лейтенант Родин? — Я вот что думаю, товарищ командующий фронтом, — поднялся генерал. — Коли они добились такого успеха, то не было никакого резону отходить. Казалось, еще небольшое усилие, и мы откроем фронту выход к Днепру. Он посмотрел на генерал-полковника. После сосредоточения войск на Курском выступе разве Днепр не был нашей заветной целью? — Конечно, был, — улыбнулся Рокоссовский. — Так вот, товарищ командующий, Крюкова и Санковского я обвиняю в самовольном отходе, и они должны отвечать за это перед судом военного трибунала. Поступи они иначе, мы бы, может быть, сегодня готовились к переправе через Днепр. Они нарушили требования приказа товарища Сталина номер 227 и обязаны нести полную ответственность за это. — Константин Федорович, ваше мнение? — У меня создалось впечатление, что товарищ Родин, не командующий армией, которая принимала участие в этом злополучном прорыве, а судья, не нюхавший пороху, — сказал Телегин. — Он тут явно перегибает палку. Он неодобрительно посмотрел на генерал-лейтенанта. Вам, товарищ Родин, прежде чем делать такие выводы и информировать представителей Ставки, не мешало бы проконсультироваться со своими непосредственными начальниками. — Вот так я мыслю. Родин покраснел и, сверкнув глазами в сторону члена военного совета, уставился в пол. — Спасибо, — произнес Рокоссовский. — Что думает по этому поводу начальник штаба? Малинин подошел к карте и подробно рассказал об операции отхода войск. В заключение произнес: Крюков и Санковский, осознав свою ошибку, отошли организованно и помогли вывести из-под удара значительные силы. Это смягчает их вину. А что касается командарма Родина, то ему мой такой совет: смотреть на дело не только со своей колокольни. Я думаю, что Крюков и Санковский за непослушание заслуживают сурового наказания, — подвел итог Рокоссовский. Но если учесть патриотический порыв этих командиров, их добросовестное заблуждение и то, что они, занимая оборону на широком фронте без резервов, при очень низкой плотности боевых порядков сумели выбраться из мешка, то вполне можно обойтись и сегодняшним разговором. Самое главное, чтобы этот фронтовой инцидент пошел всем нам на пользу. Он подошел к окрыленным Крюкову и Санковскому и пожал им руки. Впредь горячку пороть не следует. Намотайте это себе на ус. — Мы уже намотали, — улыбнулся Крюков. Родин растерянно смотрел по сторонам и был готов к тому, что командующий фронтом устроит ему заслуженную головомойку. Задержав командарма, Рокоссовский, улыбнувшись, произнес: — Ну что ж, Алексей Григорьевич, могучий Днепр будем переплывать вместе. — Так точно, товарищ генерал-полковник, вместе! Только теперь повеселел Родин. Извините меня. Я все понял. Вот и прекрасно, — подал ему руку командующий фронтом.